Глава 21. У дальней стены пещеры валялась груда валунов и каменных обломков, попавших туда через естественные щели. Толлер любил смотреть на эту груду, потому что внутри нее живут верхнемирцы. Он их, собственно, не видел и не знал, похожи ли они на миниатюрных человечков или зверей, но был уверен, что они там есть, так как они зажигали фонарики. Свет фонариков проникал сквозь щели меж камней в любое время дня и ночи, и Толлеру нравилось думать о том, как верхнемирцы занимаются своими делами за стенами этой полуразрушенной крепости, немало не тревожась, что может происходить в большой вселенной. Как ни странно, но даже когда его сознание прояснялось, один крошечный фонарик упрямо продолжал вспыхивать в глубине завала, и, приходя в себя, Толлер не радовался этому наблюдению. Он боялся сойти с ума и смотрел на светящуюся точку, желая, чтобы она исчезла, поскольку для нее не было места в рациональной вселенной. Иногда она скоро гасла, но чаще медленно-медленно тускнела, и лишь потом исчезала вовсе. И тогда его сознание цеплялось за Джессаллу, как за якорь спасения, ибо лишь она одна связывала Толлера с нормальным, привычным миром. «А я не считаю, что ты достаточно окреп для путешествия», – твердо сказала Джессалла, – «и незачем продолжать дискуссию». «Но я почти совсем выздоровел», – запротестовал Толлер и в доказательство замахал руками. «Единственное, что у тебя выздоровело, так это язык. Да и его ты слишком перегружаешь. Помолчи немного, дай мне поработать». Она повернулась к нему спиной и стала помешивать прутиком в кастрюле, где кипятились повязки. Прошло 7 дней, и раны на лице и на руке почти зарубцевались, но бок по-прежнему кровоточил. Джессалла очистила сквозную рану, каждые несколько часов меняя повязки. При таком режиме скудный запас тампонов и бинтов, изготовленных ею, приходилось использовать повторно. Толлер не сомневался, если бы не Джессалла, он бы давно умер, но к благодарности примешивалась и тревога. Он подозревал, что в зоне приземления флота царит суматоха, подобная сумятице при отлете, и все же ему казалось чудом, что их с Джессаллой до сих пор оставляют в покое. По мере того, как лихорадка отпускала Толлера, он с каждым днем все больше тревожился. «Завтра утром уходим отсюда, любимая», – подумал он, – «даже если ты не согласна». Стараясь успокоиться, Толлер опустился на постель из сложенных стеганных одеял и окинул взглядом панораму, которая открывалась из пещеры. К западу на протяжении мили спускались к большому озеру травянистые склоны, там и сям утыканные незнакомыми деревьями. Воду цвета чистого индиго усеивали бриллиантовые солнечные блики. Северный и южный берега окаймляли сужающиеся полоски леса, состоящие, как и на мире, из миллиона крапинок, от бледно-зеленого до темно-красного, лиственные деревья на разных стадиях цикла. Озеро простиралось на запад до самого горизонта, упираясь в эфирные зубцы далеких гор, над которыми вздымалось чистое небо и диск старого мира. Толлер находил эту сцену несказанно прекрасной, но в первые дни она смешивалась с бредовыми видениями и воспоминания о них были обрывочными. Он не сразу понял, что так и не сумел выстрелить из пушки, и Джессалла отважилась вернуться за ним сама. Она попыталась замять обсуждение этого вопроса и заявила, что если бы Леддравор победил, то вскоре и так нашел бы ее. Толлер, однако, думал иначе. Лежа в тишине и покое раннего утра, он наблюдал, как Джессалла занимается хозяйством, терпеливо выполняя возложенные на себя обязанности, и восхищался ее мужеством и находчивостью. Толлер не мог представить, как ей удалось поднять его в седло синерога Леддравора, перегрузить припасы из гондолы и вести животное много миль, пока не нашлась пещера. Даже для мужчины это было бы трудно, а для хрупкой женщины на незнакомой планете с неведомыми опасностями, да еще в одиночку, поистине настоящий подвиг. Джессалла исключительная женщина, думал Толлер, и когда же она поймет, что я не собираюсь вести ее в необитаемые края? С тех пор, как к Толеру начала возвращаться обычная рассудительность, он осознал отчаянную непрактичность первоначального плана. Двум взрослым, может быть, и удалось бы влачить жалкую жизнь изгнанников в лесах Верхнего мира, но если Джесала еще не беременна, она так или иначе это устроит. Он не сразу сообразил, что в самой сердцевине проблемы и содержалось ее решение. Поскольку Лет-Дровор убит, королем должен стать принц Пауч, а его Толлер знал как сухого и бесстрастного человека, который, конечно, следовал традиционной колкоронской терпимости к беременным женщинам, тем более, что никто, кроме Лет-Дровора, не мог дать показаний о том, что Джессала стреляла в него из пушки. Изо всех сил, стараясь не замечать сияние фонарика верхнемирца в груди валунов, Толлер пытался сосредоточиться на главном. Необходимо сохранить жизнь Джессалы до тех пор, пока не станет очевидно, что она в положении. Он прикинул, что сотни дней будет достаточно, но принятие этого решения почему-то только усугубило тревогу. Как определить благоприятный момент теперь? Не уйти слишком рано, пока он не способен двигаться быстро, но и не засидеться до тех пор, когда их не спасет и стремительность Лани. «О чем ты задумался?» – спросила Джессала, снимая с огня кипящую кастрюлю. «О тебе и о том, что надо уезжать завтра утром. Я уже сказала тебе, что ты не готов». Стоя возле него на коленях, она начала осматривать бинты, и ее прикосновение отозвалось сладостным содроганием, пробежавшим до паха. «Кажется, у меня начинает выздоравливать еще одна часть», — сказал он. «Для этого ты тоже еще не готов». Она улыбнулась и промокнула ему лоб влажной тряпкой. «Лучше поешь рагу». «Прекрасный заменитель», — проворчал он, и в тот момент, когда она ускользала от него, попытался коснуться ее груди. От резкого, хоть и слабого движения руки, бок пронзила острая боль, и Толлер понял, что действительно вряд ли сможет поутру взобраться на Синерога. В глубине души это немало тревожило его, но он постарался успокоиться и стал смотреть, как Джессала готовит скромный завтрак. Она нашла довольно плоский камень с вогнутой серединой и устроила из него плиту. Смешивая в углублении крошечные щепотки пекона и халвела из корабельных запасов, она получала бездымное тепло, которое не выдавало преследователям местонахождение пещеры. Джессала подогрела густую тушеную смесь каши, бобов и ломтиков солонины, передала тарелку Толлеру и позволила есть самостоятельно. Он удивился, заметив, что среди предметов первой необходимости она захватила из гондолы даже тарелки и другую посуду. То, что они едят на обычной домашней посуде среди сплошной неизвестности девственной планеты, придавало трапезе остроту и романтичность, которые на время заслонили угрожавшую опасность. Голода Толлер не ощущал, но упорно ел, потому что решил как можно скорее восстановить свои силы. В царившей вокруг тишине лишь изредка всхрапывал привязанный синерог, да то и дело до пещеры долетали раскаты опылительных залпов бракки. Их частота показывала, что бракки здесь полно. Это напомнило Толлеру о вопросе, который недавно задала Джессала, почему остальные растительные виды Верхнего мира на мире неизвестны, тогда как бракка – вид общий для обеих планет. Набрав всяких трав, листьев, цветов и ягод, Джессала внимательно их изучила. И все они, за исключением, может быть, тех, о которых сумел бы судить лишь ботаник, были ей незнакомы. Толлер предположил было, что бракка – вид универсальный для всех планет, но хотя он и не привык к подобным размышлениям, все же понял, что в его гипотезе отсутствует доказательство. Жаль, что он не может попросить совета у Лейна. «Вон еще птерта!» – воскликнула Джессала. «Смотри, я вижу 7 или 8 шаров, они летят к воде». Толлер посмотрел, куда она указывала, и ему пришлось напрячь зрение, чтобы, наконец, разглядеть отражение солнечного света в бесцветных, почти невидимых пузырях. Они медленно плыли вниз по склону в воздушном потоке, который возник после ночного остывания почвы. «Ты наблюдательнее меня», — сокрушенно произнес он. «Тот вчерашний шар я заметил, когда он чуть не уселся мне на колени. Вчера, вскоре после малой ночи, на них выплыла птерта, подлетела к постели Толлера на 10 шагов. И, несмотря на то, о чем писал Лейн, Толлер от этой близости испытал почти такой же ужас, какой испытал бы на мире. Если бы мог двигаться, он, возможно, не удержался бы и швырнул в нее меч. Шар несколько секунд повисел рядом, потом сделал пару медленных скачков и уплыл вниз по склону. Ну и рожа у тебя была». Джесала перестала есть и изобразила его испуг. «Мне тут как раз кое-что пришло в голову», — сказал Толлер. «У нас есть на чем писать?» «Нет». «А зачем?» «На верхнем мире только мы с тобой знаем то, что Лейн написал об Терте. Жаль, что я ничего не сказал Чаккелу. Столько часов были вместе на корабле, а я даже не упомянул об этом». «Откуда ты знал, что здесь окажутся деревья Бракки и Птерта? Мы все считали, что они остались в прошлом». Но Толлер был уже полностью захвачен новой и весьма насущной задачей, которая, впрочем, не имела отношения к его личным чаяниям. «Послушай, Джесала, это самое важное, что мы можем сделать. Ты должна убедиться, что Пауч и Чаккел услышали и поняли идею Лейна. Если мы оставим Бракку в покое, позволим ей жить свой срок и умирать естественно, здешняя Птерта никогда не станет нашим врагом. В Хамтефе отбирали скромное количество кристаллов, но даже это, наверное, было чересчур, потому что тамошняя Птерта порозовела, а это значит...» Он умолк, увидев, что Джессала смотрит на него со странным выражением жалости и укора. «Что случилось?» «Ты говоришь, что именно я должна добиться, чтобы Паучи...» Джесала поставила тарелку и опустилась на колени рядом с ним. «Что должно с нами случиться, Толлер?» Он заставил себя рассмеяться, а затем преувеличенно долго корчился от боли, чтобы выиграть время и прикрыть свой промах. «Создадим собственную династию. Вот что должно с нами случиться. Неужели ты думаешь, что я дам тебя в обиду?» «Знаю, поэтому ты и напугал меня, Джессала. Я только хотел сказать, что мы должны оставить здесь послание или в другом месте, чтобы его передали королю. Я не в состоянии действовать лично, поэтому вынужден поручить это тебе. Я покажу тебе, как сделать уголь, потом мы найдем что-нибудь, чтобы...» Джессала медленно покачала головой, и глаза ее наполнились слезами. Толлер впервые видел, как она плачет. «Это все нереально, да? Это лишь мечта?» «Полет на верхний мир сначала тоже был мечтой. Но вот мы здесь, и несмотря ни на что, все еще живы». Он притянул ее к себе и заставил лечь рядом, положив ее голову себе на плечо. «Я не знаю, что должно с нами случиться, Джесала. Я только обещаю, что, как ты говорила, мы не собираемся сдаваться палачам. Пока для нас этого достаточно». «А теперь для разнообразия отдохни, а я посторожу тебя». «Хорошо, Толлер». Она устроилась поудобнее, осторожно, чтобы не потревожить рану, прижалась к нему и удивительно быстро уснула. Ее переход от тревожного бодрствования к безмятежному сну сопровождался легким похрапыванием, и Толлер, улыбнувшись, подумал, что у него теперь есть повод для шуток. Единственный дом, который им суждено построить на верхнем мире, скорее всего, будет состоять из таких вот нематериальных бревен. Толлер старался не заснуть и охранять Джесалу, но он очень устал, а в куче камней снова горел фонарь верхнемирца, и единственным способом избавиться от него было закрыть глаза. Над ним стоял солдат с мечом в руке. Несмотря на слабость и лежащую на плече Джесалу, Толлер сначала порывался как-то защититься, но тут увидел в руке солдата меч Леддравора и, даже еще не очнувшись от сна, сумел верно оценить обстановку. Поздно действовать, предпринимать, что бы то ни было, их маленькое владение уже окружили и захватили. И действительно, в колеблющемся свете у входа в пещеру ходили солдаты, слышался гомон, какой обычно создают люди, понявшие, что больше не нужно соблюдать тишину, где-то близко захрапел, скользя вниз по склону, синий рог. Толлер потряс Джесалу за плечо, и хотя отклика не последовало, он ощутил, как она вся сжалась в тревоге. Солдат с мечом отошел, а над Толлером наклонился майор с глазами-щелочками, чья голова темным силуэтом выделялась на фоне неба. «Можешь встать?» «Нет, он очень болен», — сказала Джесала, поднимаясь на колени. «Я могу встать». Толлер поймал Джесалу за руку. «Помоги мне, Джесала. Сейчас я должен стоять на своих ногах». С ее помощью он поднялся и посмотрел на майора. Толлер удивился, что сейчас, когда следовало подавленно ожидать смерти, его чрезвычайно смущала собственная нагота. «Итак, майор», — сказал он, — «чего вы от меня хотите?» Лицо майора сохраняло профессионально бесстрастное выражение. «Сейчас с тобой будет говорить король», — объявил он и отошел в сторону, а Толлер увидел пузатый силуэт Чаккела. На нем была мягкая и простая одежда для поездок по сельской местности, но на шее висел огромный синий камень, который Толлер видел лишь однажды, но тогда он был у Прада. Чаккел забрал у солдата меч Леддравора и нес его, прислонив лезвием к правому плечу. Это нейтральное положение весьма удобно для мгновенной атаки. От жары полное смуглое лицо и коричневый череп Чаккела блестели. Он остановился в двух шагах и оглядел Толлера с головы до ног. «Видишь, Маракайн, я ведь обещал, что не забуду тебя». «Осмелюсь заявить, Ваше Величество, что я дал вам и вашим родным хороший повод вспоминать меня». Толлер заметил, что Джесала придвинулась к нему ближе и ради нее, чтобы его слова не прозвучали двусмысленно, добавил: «Падение с 1000 миль». «Только не начинай снова надоедать мне этим», – перебил его Чаккел, – «и ложись, пока сам не упал». Чаккел кивнул Джесале, приказывая ей опустить Толлера на одеяло, и жестом отослал майора с остальной свитой. Когда те удалились за пределы слышимости, Чаккел присел на корточки и неожиданно отбросил черный меч через Толлера в сумрак пещеры. «Сейчас мы немного побеседуем», – сказал он, – «и ни одного слова из нашей беседы не должно быть повторено, ясно?» Не зная, смеет ли он хоть на что-нибудь надеяться, Толлер неуверенно кивнул. «Среди благородных семейств и среди военных имеется некоторое недоброжелательство к тебе», – любезно сообщил Чаккел. «В конце концов, немногие дважды в течение 3 суток убивали королей. Однако дело можно уладить. В нашем новом мини-государстве царит дух практицизма, и колонисты понимают, что лояльность к одному живому королю полезнее для здоровья, чем лояльность к 2 мертвецам. Тебе любопытно услышать про Пауча? Он жив?» «Он жив, но быстро понял, что его утонченные манеры не соответствуют нынешней ситуации, и был более чем рад отказаться от притязаний на трон. Если кресло из обломков гондолы можно считать троном». Толлеру пришло в голову, что он впервые видит Чаккела таким словоохотливым, накоротке с окружающими. Может быть, принц упивался своей ведущей ролью во вновь зарождающемся обществе, тогда как в старом Кулкороне ему изначально были предопределены вторые роли. Или же уникальные обстоятельства великого переселения высвободили его авантюрный дух и выявили скрытые возможности. Пристально глядя на Чаккела, Толлер инстинктивно почувствовал себя бодрее, испытал внезапный прилив облегчения и чистейшей радости. «У нас с Джессалой будут дети», – думал он. «И не важно, что мы с ней когда-нибудь умрем, ведь у наших детей тоже будут дети. Будущее простирается перед нами все дальше и дальше, дальше и дальше, если только». Все вокруг вдруг исчезло, и Толлер снова увидел себя на скалистом отроге к западу от Ро-Атабри. Он смотрел в подзорную трубу на распростертое тело брата и читал его последние сообщения, совершенно не связанные с местью или личными сожалениями. Оно, как и подобало посланию Лейна, чей разум был устремлен в будущее, имело целью благополучие еще не родившихся миллионов. «Принц!» «Ваше Величество!» Толлер приподнялся на локте, чтобы удобнее было обрушить на Чаккела истину, которую верил ему Лейн, но резкая боль пронзила его тело, и он умолк, упав обратно на ложе. «А ведь Леддравор чуть не убил тебя, верно?» Тон Чаккела утратил легкость. «Это не важно», — ответил Толлер. Джасала склонилась над раной в боку, которая вновь открылась, и Толлер, перебирая ее волосы, продолжил. «Вы ведь помните моего брата?» «Да». «Хорошо, не думайте обо мне. Сейчас во мне живет брат, и это он говорит с вами моими устами». Пробиваясь через волны тошноты и слабости, Толлер описывал мучительный вселенский треугольник, связь между человечеством, деревьями Бракки и Птертой. И там, где не хватало реального знания, он прибегал к воображению. Как и всегда, при истинном симбиозе выгоду извлекали обе стороны. Птерта кормилась в верхних слоях атмосферы, по всей вероятности, следовыми количествами Пикона и Халвелла, или газом Маглайном, или пыльцой Бракки, или какой-то производной всего этого. Взамен Птерта уничтожала организмы, угрожавшие благополучию Бракки. Используя слепые силы случайной изменчивости, Птерта изменяла свой внутренний состав до тех пор, пока не наткнулась на эффективный яд. И после этого ее путь определился. Она оттачивала, концентрировала и нацеливала свое оружие, чтобы оно стало способным начисто стереть с лица земли все, что не заслуживало жизни. На верхнем мире перед человечеством лежит дорога, требующая уважительного обращения с Браккой. Можно использовать лишь мертвые деревья, только у них брать сверхтвердые материалы и энергетические кристаллы. А если запас окажется недостаточным, значит, надо разработать заменители или, соответственно, преобразовать человеческую жизнь. Если не удастся сделать это, история человечества на верхнем мире повторит историю человечества на мире. «Признаю, ты произвел на меня впечатление», – произнес Чаккел, когда Толлер наконец закончил свою речь. «Доказательств твоим словам нет, но они заслуживают серьезного внимания. К счастью, нашему поколению довелось многое пережить, и поспешные решения здесь неуместны. Да, пока у нас хватает и других забот». «Вам не следует так думать», — настаивал Толлер. «Вы правитель, у вас есть уникальная возможность и уникальная ответственность». Он вздохнул и замолчал, уступив усталости, перед которой, казалось, померкло само небо. «Сохрани силы на будущее», – мягко сказал Чаккел. «Надо дать тебе отдохнуть. Но прежде чем уеду, я хотел бы узнать еще одно. Скажи, у вас с Леддравором была честная борьба?» «Почти честная, пока он не уничтожил мой меч, измазав его бракковой желчью. Но ты все равно победил». «Я должен был победить. От боли и крайнего утомления Толлером овладело какое-то мистическое чувство. Я был рожден для того, чтобы победить Леддравора». «Возможно, он знал это». Толлер заставил свой взгляд сосредоточиться на лице Чаккела. «Не понимаю, что вы». «Может быть, у Леддравора не лежало сердце к нашему новому началу», — объяснил Чаккел. «Может быть, он в одиночку преследовал тебя, поскольку догадывался, что ты и есть его яркая дорога». «Такая мысль не радует меня», – прошептал Толлер. «Тебе надо отдохнуть». Чаккел поднялся и обратился к Джессале. «Ухаживай за ним ради себя и ради меня. У меня есть для него дело. Я думаю, еще несколько дней его не стоит перевозить, у вас тут вполне удобно. Нужны ли вам какие-нибудь припасы?» «Не помешало бы побольше свежей воды, Ваше Величество», — ответила Джасала. «А помимо этого у нас все есть». «Так». Некоторое время Чаккел рассматривал ее лицо. «Я забираю вашего синерога, поскольку у нас самих их всего 7, а разведение должно начаться как можно скорее. Однако я выставлю поблизости охрану. Когда сочтете, что готовы к отъезду, позовете их. Вас это устраивает?» «Да, Ваше Величество, мы вам обязаны». «Полагаю, твой пациент не забудет этого, когда поправится». Чаккел повернулся и зашагал к ожидавшим его солдатам. Двигался он энергично и уверенно, как человек, который управляет своей судьбой и судьбами других. Позже, когда на склоны вернулась тишина, Толлер проснулся и увидел, что Джессала перебирает и сортирует коллекцию листьев и цветов. Она разложила их перед собой на земле и беззвучно шевелила губами, размещая образцы в порядке, который сама придумала. За ее спиной, пребывая на глазах, сиял яркий чистый полукруг мира. Толлер осторожно сел. Он взглянул на груду скальных обломков в глубине пещеры и тут же отвернулся, не желая видеть, как оттуда ему подмигнет маленький фонарик. Лишь когда это наваждение прекратится, Толлер узнает наверняка, что избавился от болезни. А до этого он не желал, чтобы ему напоминали, как близок он был к смерти и к утрате всего, что значило для него Джессала. Она подняла взгляд от создаваемых узоров. «Ты там что-то увидел?» «Там ничего нет», — ответил он, стараясь улыбнуться. «Абсолютно ничего». «Но я заметил это и раньше», — глазел на эти камни. «Ну-ка, что у тебя за тайна?» Немного кокетничая, Джессала подошла к Толлеру и присела рядом, чтобы понять, куда он смотрит. Внезапно ее глаза удивленно раскрылись. «Толлер!» От изумления она лепетала по-детски тихо. «Там что-то светится!» Она проворно вскочила на ноги, перешагнула через Толлера и побежала вглубь пещеры. Толлер пытался выкрикнуть предостережение, но от страха у него пересохло в горле, и он лишился дара речи. А Джессала уже разбрасывала верхние камни. Он молча смотрел, как она засовывает руки в кучу, поднимает что-то тяжелое и несет это поближе ко входу на свет. Джессала опустилась рядом с Толлером и положила находку себе на колени. Это оказался крупный, плоский, темно-серый обломок скалы, но он не был похож ни на какую скалу, виденную до этого. Поперек обломка насквозь проходила составляющая с ним одно целое, но сильно отличающаяся от серой массы полоса белого вещества. И не просто белого, а отражающего солнце, как вода далекого озера на рассвете. «Это прекрасно!» – выдохнула Джессала. «Но что же это?» Яне, сморщившись от боли, Толлер потянулся к своей одежде, нащупал карман и вытащил странный памятный подарок отца. Он поднес его к блестящему слою в камне, и то, что он уже знал, стало очевидным. Они совпадали по своей структуре. Джессала взяла у него вещицу и погладила пальцем полированную поверхность. «Где ты это взял?» «Мой отец, мой настоящий отец, подарил мне его в Хамтефе перед самой смертью. Он рассказал, что нашел это давным-давно, до моего рождения, в провинции Редант». «У меня странные чувства». Джессала взглянула на туманный, загадочный, выжидающий диск старой планеты и вздрогнула. «Что если наше переселение не первое, Толлер? Что если все это уже происходило? Пожалуй, возможно, не один раз. Но нам важно, чтобы никогда...» Толлер устал и не закончил фразу. Он положил ладонь тыльной стороной на блестящую полосу в камне, захваченный ее холодом и загадочностью, и неясным ощущением того, что каким-то образом ему удастся заставить будущее отличаться от прошлого. Конец книги. Читал Марсианин 73.